Назарбаев был достаточно беззащитен перед такой угрозой, потому что он не был никаким диктатором, что ему инкриминировалось, а лучше всех противостоять технологиям цветных революций могли как раз диктаторы. Поэтому он пошел на уступки, отправил в отставку правительство и несколько губернаторов, снял с государственных должностей свою старшую дочь и мужа средней дочери, а также арестовал ряд весьма высокопоставленных людей, подозреваемых всеми в коррупции. Одновременно, однако, были арестованы многие лидеры оппозиции. Этим ему удалось сбить волну выступлений, грозящих перейти в революцию, но всем было понятно, что это ненадолго, и тут уж ему ничего не оставалось, кроме как обратиться за спасением к России, особенно с учетом того, что в соседней Киргизии, где такая революция уже победила, и страной управляли американцы, на военной базе находилось в полной готовности 6000 американских командос. Назарбаевым и Владимиром II был подписан союзнический договор, в тот же день утвержденный контролируемым им парламентом на закрытом заседании. Но объявлено об этом было только через несколько дней, когда по железной дороге уже начали прибывать российские войска. Назарбаев обратился с речью к нации, объявил в ней об угрозе американской интервенции, о единственной надежде России и о том, что начал подготовку референдума о воссоединении с Россией. Он призвал армию, полицию и население не оказывать сопротивления братским русским войскам. Казахская армия в подавляющей части выполнила этот приказ. Случаев выступления против России почти не было, по той же основной причине, что за полгода до этого в Украине. В армии значительной частью кадрового состава были этнические русские, а этнические казахи в основном были представлены старшими возрастами, служившими еще в вооруженных силах единой Второй империи. Так происходило потому, что во всех образовавшихся при распаде Второй империи новых государствах, охваченных мифом капитализма и наживы, идти на военную службу было до крайности непрестижно, и представители титульной нации туда почти не шли. В Казахстане это усугублялось тем, что русские составляли почти половину населения. Армия армией, но в целом население вовсе не радостно и не единодушно приняло перспективу утраты суверенитета, о самоценности которого им говорили 15 лет. Тем более, что этнически и исторически его родство с Россией, во всяком случае у казахской половины населения, было вовсе не такое, как у восточных украинцев. Но весь мир уже был охвачен военной или, по крайней мере, предвоенной атмосферой, и это не могло не оказывать влияния на настрой людей. В июне 2008 года прошел референдум, на котором 58% пришедших проголосовали «за». Иначе не могло быть, потому что какая-то часть казахов, составлявших около 55% населения, явно была «за». Русские же, составлявшие остаток, были за поголовно. Назарбаев стал председателем Российского Сената, а за его семьей были сохранены ее активы, и их потомки и сейчас входят в десятку богатейших людей Российской империи. Но смешно думать, что ради этого президент Назарбаев и договаривался с русскими. Он реально не видел другого выхода для своей страны, да его, видимо, и не было. Не давая опомниться американцам, русские уже в июле 2008-го захватили Туркменистан. То есть там якобы произошел переворот, и новая власть призвала на помощь Россию, но эта власть явно была просто передовым отрядом русского спецназа, набранным из проживающих в России этнических туркмен. Это уже была неприкрытая агрессия для захвата стратегически важного куска Каспийского побережья и упрочнения своей монополии на газ в Евразии за счет присоединения туркменского газового комплекса. Для ее оправдания необходима была новая идеологема, и она была выдвинута Россией. Распад Второй империи в 1991 году был не волей народов, а результатом спецоперации Запада с опорой на предателей своей страны в самой Второй империи. А то, что потом это утверждалось на референдумах в каждой стране осколки, кроме, кстати, России, так потом не считается. Потом у нас вот и в Туркменистане на референдуме все утвердили. А раз так, то мы просто возвращаем свое, похищенное, а это можно делать и силой. Тем самым Россия заявляла свои права на всю территорию Второй империи, хотя вовсе и не собиралась присоединять все отложившиеся земли, как показало будущее. В то время ее экспансия ограничилась, кроме перечисленного, заключением еще в 2007 году договоров о воссоединении, разумеется, с введением туда войск, с непризнанными Приднестровской республикой в составе тогдашней Молдовы, Абхазией и Южной Осетией в составе тогдашней Грузии. В это время в России стали раздаваться голоса со стороны сначала Молодогвардейской партии Восточной Украины, МПВУ, а потом и других партий и общественных организаций Восточной и Южной Украины и Казахстана. Не хотим жить по Конституции, которую принимали не мы и не наши предки.